при священной войне, к войне за освобождение народа от израильских пут и порабощения империализмом. Мне известно, что каждая из вас прошла трудный путь и принесла большие жертвы, чтобы попасть сюда, отчуждение близких, любимых, осуждение соседей. Но я могу обещать вам только одно. В конце борьбы нас ждет свобода, неизвестная доселе. Именно поэтому наша борьба только начинается. И вам придется принести еще множество жертв, свою честь, свое тело и даже, может быть, свою жизнь во имя той свободы, к которой мы стремимся, и мы победим. Здесь вас научат многому – обращению с оружием, пистолетами, винтовками, ножами. Вы научитесь делать взрывчатку, бомбы, большие и маленькие, научитесь убивать голыми руками, драться. И тогда вместе с нашими мужчинами мы сбросим сионистских узурпаторов в море и вернем землю законному владельцу, нашему народу. Вы все, каждый в отдельности, уже дали торжественную клятву верности нашему общему делу. И с этой минуты ваши настоящие имена будут забыты. В лагере вы будете откликаться только на имя, которое дадут вам здесь, и в случае непредвиденного пленения не сможете выдать своих товарищей. С этого момента вы будете соблюдать верность только своему святому делу и товарищам по оружию. Командир на мгновение замолчала, но слушательницы, прикованные вниманием, не шевельнулись. Последующие 3 месяца могут показаться вам самыми трудными в жизни. Но зато потом вы будете способны занять достойное место рядом с Ватмах Бернуи, Мириам Шахашир, Айдой Иса, Лейлой Халет, а также многими другими славными представительницами нашего пола, которые доказали, что они могут быть равными своим братьям по борьбе. Она вернулась за стол и снова заняла место между 2 мужчин. «Желаю вам успеха!» «Смирно!» — рявкнул сержант. «Ан-Наср!» — хором ответили они, выпрямившись. «Ибдах аль-Аду!» — выкрикнула командир. «Ибдах аль-Аду!» — ответили они. Командир отсалютовала свободно. Они рассыпали строй и вышли вслед за сержантом. «Возвращайтесь в бараки, девочки!» — сухо приказал сержант. «Ваш день начнется в 5 часов утра».